«Конечно, нет, этого он не делал. Он всего-навсего поставил перед собой цель — переспать с ней. Хладнокровно и со знанием дела. Он просто-напросто лишил ее покоя и сна, оставаясь при этом невозмутимым и равнодушным. Но Эдриана все это совершенно не касается. Так вот, Эдриан, я устала от твоих идиотских шуточек, ты понял?» Удивление испарилось с лица Эдриана. Во взгляде его вспыхнула прежняя враждебность. «Аж не вообразила ли ты себе, что я теперь буду мучиться угрызениями совести из-за того, что тебя в свое время обделили мужским вниманием? Представь себе, не только у тебя могут быть проблемы. Я совсем недавно прошел через прелестную процедуру развода. Моя жена бросила меня из-за хорька, который заколачивает вдвое больше меня. Поэтому мне жизненно необходимо немного эгоизма, чтобы залезать раны. Так что нечего упрекать меня в том, что я не сумел оценить твою тонкую душу. Заруби себе на носу. Мне нет никакого дела до всего этого. Мне вообще совершенно наплевать и на тебя, и на твои проблемы». «Взаимно?» — подытожила Кэролайн. «А теперь отвяжись от меня». «С превеликим удовольствием!» Она вернулась на свое рабочее место и плюхнулась на стул. Ровно через 30 секунд она оторвалась от изучения первого подвернувшегося под руку листа и тихо обронила: «Мне очень жаль, что твоя жена так поступила с тобой». «Бывшая жена!» «Я думаю, что она несчастна». Эдриан откинулся на спинку стула и нахмурился. «Прости, что напугал тебя. Я не хотел». Кэролайн нашла в себе силы миролюбиво пробурчать: «Все в порядке». Эдриан хмыкнул и отвернулся. Кэролайн позволила дать выход своему раздражению только потому, что надеялась отвлечься от терзающей душу тревоги. Так оно и получилось, но вот стычка закончена, и вновь вернулось беспокойство. В комнату вошли Кэл и Ец. Все еще сонный и всколоченный, Кэл заговорщицки подмигнул Кэролайн и улыбнулся. Потом они все отправились в контрольный отсек наблюдать за испытаниями. Пилоты все еще были там, в полной амуниции, со стропами, кислородными масками, в облегающих тело комбинезонах. Джо и капитан Боу и Уэйт должны были лететь на ночных крыльях, а Даффи Дил, Мэтт, Кэт, Майрик преследовать их на F-22. Джо был полностью собран и сосредоточен на выполнении своей задачи, и Кэролайн знала, что он выполнит эту задачу, выполнит во что бы то ни стало. Комок страха в горле постепенно растаял. Теперь она уже могла смотреть и видеть. Она честно пыталась бороться с искушением смотреть только на Джо, но это оказалось выше ее сил. Маккензи притягивал ее как магнит. Она уже чуть ли не боготворила его. Да-да, она восхищалась и роскошной силой его мускулистого тела, и скульптурным совершенством резких черт его лица, и той особой аурой, которая окружала этого человека. Джо Маккензи был воином, холодным, неумолимым и беспощадным в своей бесстрашной суровости. Кровь многих поколений индейских воинов текла в его жилах, его инстинкты были отшлифованы в древних войнах, в беспощадных кровавых битвах. Эти же инстинкты, возможно, были присущи и другим пилотам, но именно в Джо Маккензи они нашли свое самое яркое воплощение. Он нес в себе идеальный сплав силы, ума и способностей. И все остальные чувствовали и признавали его превосходство. Кэролайн видела это потому, как остальные пилоты смотрели на Маккензи, с каким безотчетным уважением относились к нему. Дело было не в том, что он был полковником и руководителем испытаний, хотя, конечно, его звания и заслуги требовали определенного почтения. Это было глубокое уважение к пилоту высшего класса и сильному мужчине, уважение, которая не уменьшалась бы даже, если бы все эти люди превосходили Маккензи в табеле о рангах. Всегда есть люди, которые на голову превосходят окружающих. Джо Маккензи был одним из них. Он никогда не смог бы быть бизнесменом, юристом или доктором. Он выбрал профессию, которая позволяла ему полностью реализовать свою силу и жажду риска. Он был воином, он был ее мужчиной. Кэролайн вдруг задохнулась от подобной мысли. Ей показалось, что она потеряла способность воспринимать окружающее. Все вокруг стало зыбким и призрачным. Пора прекратить обманывать саму себя. Она предполагала, что сможет слишком увлечься Маккензи, но никак не ожидала, что это произойдет так стремительно. Она предостерегала себя от опасности влюбиться в него, но волновалась, думая о том, что может потерять голову. Но это была лишь жалкая боязнь взглянуть правде в лицо. Она больше не властна над своей душой, точно так же, как она давно уже потеряла власть над своим телом. Впрочем, идти на попятную уже поздно. Да, прозрение пришло слишком поздно, но ведь ей это простительно. Любовь пришла к ней впервые в жизни, и она не сразу сумела узнать ее. Кэролайн не посмела поднять голову, когда Маккензи и трое других пилотов вышли из комнаты. Чувства, обуревавшие ее, были ясно написаны на ее лице, и Джо моментально прочел бы их. А сейчас этого нельзя было допустить, об этом нельзя было даже подумать. Четыре самолета поднялись в воздух, специалисты сгрудились у пультов, записывая показания датчиков. Ровно полчаса самолеты кружили в воздухе, а радиоуправляемые машины, движущиеся объекты, давали им возможность нацелиться на них. Кэролайн все время боялась какого-либо сбоя. Она знала, что новые системы никогда не работают на практике так же безупречно, как в теории. Однако до этого все испытания проходили отлично, а это позволяло с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на то, что возможные неполадки будут не слишком серьезны. Однако в этот день судьба, похоже, вознамерилась опровергнуть любые оптимистические прогнозы. Системы наводки отказались нацеливаться на радиоуправляемые самолеты, несмотря на то, что накануне испытания проходили успешно. Еще два самолета поднялись в воздух, однако все оказалось безрезультатным, и совершенно взбешенный руководитель испытаний приказал прекратить полеты и вернуться на базу, чтобы полностью еще раз проверить электронику. Джо ничем не показал своего раздражения. Но когда он вошел в контрольный отсек, усталый, с мокрыми от пота волосами, на лице его было написано крайнее неудовольствие. «Самолеты в ангаре!» — холодно объявил он, и гнев его относился к Кэролайн точно так же, как и ко всем остальным членам группы. «В вашем распоряжении остаток сегодняшнего дня для того, чтобы найти причину неполадок и устранить ее!» Он резко повернулся и вышел. Кэл тихонько присвистнул. Йец вздохнул. «Итак, господа, облачаемся в комбинезоны и отправляемся в ангар. Придется изрядно попотеть». Кэролайн мысленно оценила возможные причины сбоя. Лазерная наводка не отличалась принципиальной новизной. Причина могла состоять в неисправности датчиков на шлемах пилотов. Поразительно было то, что наводка отказала одновременно на обоих самолетах. Это могло указывать на кардинальную ошибку в исполнении или даже в самом проекте. Она посмотрела на Кэла. Тот нахмурился и погрузился в размышления. Наверное, думал, что причина одновременного идентичного сбоя может корениться в ошибке при программировании или же в бортовых электронных устройствах. С самого начала этот день не задался. Если и дальше все будет развиваться по тому же сценарию, подумала Кэролайн, то нечего удивляться, если в постели я окажусь абсолютно фригидной. Они работали без перерыва на ланч, изучали все показания датчиков, пытаясь обнаружить ошибку. Но все казалось тщетным. Самое удивительное, что с виду все было в полном порядке. Они просмотрели результаты полетов трех предыдущих самолетов, у которых не было никаких отклонений. Сравнили их с сегодняшними и опять не нашли никаких отклонений. Все совпадало. Было уже поздно. Жара в ангаре стояла совершенно невыносимой, несмотря на мощные кондиционеры. Но тут Кэл, в сотый раз просматривавший характеристики одного из узлов комплексного механизма стрельбы, неожиданно нашел зацепку. Черт знает, по какой причине они не заметили этого раньше. Возможно, все дело в кознях злого гремлина, гнома, приносящего несчастье летчикам. Так или иначе, но на этот раз удалось выявить небольшое нарушение в электронной системе спускового механизма. Все они были раздражены и взвинчены. Надо же было провозиться целый день, пропустить ланч, свернуть себе мозги на бигрень, чтобы в конце концов найти эту чепуховую поломку и устранить ее меньше, чем за час. Черт побери, я в отличной форме, как раз для романтического приключения, зло подумала Кэролайн, усталая, голодная и издерганная до предела. Нахмурившись, она раздраженно покосилась на личную карточку. На месте ли? Затем вышла из здания и направилась к себе. После холодного душа она почувствовала себя немного лучше. Выйдя из ванной, Кэролайн мрачно побросала в дорожную сумку первые попавшиеся вещи и туалетные принадлежности. Ей было необходимо поесть, и немедленно. Тогда она перестанет чувствовать себя такой выжатой и измочаленной. Джо будет прав, если откажется от поездки. Впрочем, она обманывала сама себя, отлично сознавая, что хочет быть с Джо гораздо больше, чем хочет есть, гораздо больше, чем вообще чего-нибудь хочет. Было всего 6, когда Джо постучал в дверь. Кэролайн была уже одета, но с мокрыми волосами и жутко голодная. «Мы работали без перерыва на обед», — сердито выпалила она, рывком распахнув дверь. «Мы закончили». Быстрый взгляд на часы. «Ровно 35 минут назад. Оказалось, ничего особенного. Всего-навсего поломка в спусковом механизме. Мы чуть не свихнулись, прежде чем нашли ее. И все потому, что от голода не могли сосредоточиться». Джо оперся о косяк и внимательно посмотрел на нее. «Ты всегда заводишься, когда голодна?» «Естественно, по-моему, все так делают». «Нет, у подавляющего большинства нет такой зависимости». Джо протянул ей руку. «Пошли, я тебя угощу». «У меня мокрые волосы». «Ничего, они моментально высохнут на солнце. Ты готова?» Кэролайн взяла сумку и быстро проверила, все ли включено. Джо взял сумку из ее рук, выпроводил Кэролайн из комнаты и щелкнул замком. Она не двигалась с места и выразительно посмотрела на дверь до тех пор, пока Джо с покорным вздохом не подергал ручку, показывая, что дверь крепко заперта. Только тогда Кэролайн удовлетворенно кивнула и направилась к грузовику. Сегодня на ней было открытое летнее платье в горошек с пышной короткой юбкой. Одеваясь, Кэролайн решила, что смешно запрещать ему совать руки ей под юбку, если сегодня ночью она собирается позволить ему гораздо больше. Так она думала у себя в комнате, но когда горячая, шершавая рука скользнула под легкую ткань ее платья и стиснула ее обнаженное бедро, Кэролайн сразу же захлестнула горячая волна желания. Моментально улетучились все мысли о еде. Она смотрела на сидящего рядом с ней мужчину, чувствуя, как совершенно другой голод переполняет ее. Внезапно потемневшие глаза и прерывистое дыхание выдавали ее желание. Джо легко провел кончиками пальцев по внутренней поверхности ее бедер и заставил себя одернуть руку. «Все-таки сначала я покормлю тебя», — пробормотал он.